«Прощай, моя сихая», — прошептал он. Голос Алии, резкий и требовательный, донесся откуда-то сзади него. «Я привела лачму», — Пол обернулся. «Это не лачма», — сказал он. «Это лицевой танцор. Лачма мертва». «Но послушай, что она говорит», — сказала Алия. Пол медленно двинулся на голос сестры. «Я не удивлен, застав тебя живым, Атрейдис». Голос лачмы, но чуть-чуть другой, как будто говорящий использовал голосовые связки лачмы, но больше не старался их тщательно контролировать. Пол чувствовал, что его тронула странная искренняя нотка в этом голосе. «Не удивлен?» – переспросил он. «Я Скайтейл, лицевой танцор Стлейлакса. Прежде чем мы будем договариваться, я бы хотел спросить кое о чем. Я вижу за тобой Холлу или Данкана Айдахо?» «Это Данкан Айдахо», — сказал Пол. «И я не буду договариваться с тобой». «Думаю, будешь», — сказал Скайтейл. «Данкан!» — спросил через плечо Пол. «Убьешь ли ты этого Тлейлаксу, если я попрошу?» «Да, милорд!» В голосе Айдаха звучал еле сдерживаемый гнев. «Подожди!» — остановила его Алия. «Ты не знаешь, от чего отказываешься?» «Знаю!» — возразил Пол. «Значит, ты действительно Данкан Айдахо, слуга Атрейдисов!» — сказал Скайтейл. «Мы нашли рычаг. Холла может вернуть себе свое прошлое». Пол слышал шаги. Кто-то прошел мимо него. Голос Скайтейла теперь доносился сзади. «Что ты помнишь из своего прошлого, Данкан?» «Все. С самого детства. Я даже помню тебя возле бака, когда меня извлекали из него», — сказал Айдахо. «Замечательно!» — воскликнул Скайтейл. «Замечательно!» Пол слышал, как передвигается этот голос. «Мне нужно видение», — подумал он. Тьма его раздражала. Тренировка Бене Джессерит предупреждала его об ужасной угрозе, таящейся в Скайтейле. Но тот оставался лишь голосом, тенью движения. «Это дети Атрейдиса?» — спросил Скайтейл. «Хара!» — крикнул Пол. «Унеси их отсюда!» «Оставайтесь на месте!» — загремел Скайтейл. «Все вы!» «Предупреждаю, лицевой танцор движется гораздо быстрее, чем вы подозреваете. Мой нож прервет обе эти жизни прежде, чем вы прикоснетесь ко мне». Пол чувствовал, как кто-то коснулся его правой руки и отвел его в сторону. «Достаточно, Алия», — сказал Скайтейл. «Алия», — сказал Пол, — «не нужно». «Это моя вина», — простонала Алия. «Моя вина». «Атрейдис?» — снова спросил Скайтейл. «Будешь договариваться?» Пол услышал за собой хриплое проклятие. Горло его судорожно сжалось, когда он услышал сдерживаемую ярость в голосе Айдахо. Айдахо не должен сломаться, иначе Скайтейл убьет детей. «Чтобы заключить сделку, нужно иметь товар на продажу», — сказал Скайтейл. «Не так ли, Атрейдис? Хочешь вернуть себе свою чани? Мы восстановим ее для тебя». «Это будет Кхола, Атрейдис, но Кхола с полной памятью». «Не нужно торопиться с ответом. Вели своим друзьям принести криогенный танк с раствором, чтобы сохранить тело». «Снова слышать голос Чани», — подумал Пол, — «чувствовать ее присутствие рядом. Так вот почему они дали мне Айдахо Кхолу. чтобы я знал, насколько полно можно восстановить оригинал. Полное восстановление на условиях Тлейлаксу. Я навсегда стану их орудием. И Чани, прикованная к той же судьбе, страхом за детей. Новый заговор со стороны Квизарата? «Что вы используете, чтобы возвратить Чани память?» — спросил Пол, стараясь говорить спокойно. «Заставите ее убить одного из своих детей?» «Мы используем то, что сочтем нужным». «Ну так как, Атрейдис?» «Алия», — сказал Пол, — «договаривайся с этим». «Я не могу договариваться с тем, кого не вижу». «Мудрое решение», — усмехнулся Скайтейл. «Ну, Алия, что вы предложите мне, как агент своего брата?» Пол опустил голову, заставив себя застыть. Он что-то увидел. Видение и в то же время не видение. Он увидел около себя нож. Вот оно. «Дайте мне подумать», — сказала Алия. «Мой нож может подождать», — сказал Скайтейл. «А тело Чани нет. Думайте, только недолго».